«Выдохни, Люси», — хихикнула Мэнди. Вики же уставилась на тараторку в некотором удивлении. «Один вопрос за раз. Простите, меня слегка занесло». Люси слегка порозовела. Вики уселась рядом с Эриком и, потянувшись за печеньем, усмехнулась. «Совсем немного. Ладно, посмотрим». Она была очень чудная. Блондинка положила печеньку в рот и вгрызлась, видимо, проигрывая встречу в уме. Низенькая, очень мелкая, но очень загадочная. И голос самый потусторонний, какой вам доводилось слышать. Весь такой шипит и хрипит, это как-то пугает. Но, думаю, человек она хороший, кажется довольно дружелюбный. А насчет сил не уверена. Думаю, похоже было на какую-то свертку пространства, но тут реально сложно быть уверенной. Как у Висты, полюбопытствовал Рич. Тейлор и Эми быстро переглянулись. Типа того, но не совсем, если это имеет какой-то смысл. Силы Висты всегда выдают такие фантастические визуальные эффекты, и она как-то использует руки для контроля над ними. Плащ вообще не выдала ничего, что я бы увидела, да даже не шевелилась, просто делала то, что она там делала. И я никогда не видела, чтобы Виста выдавала хоть что-то похожее на это, и Вики рассказала им все, заставив Тейлор про себя улыбнуться. Судя по ее словам, Виста чертовски повеселилась, и самым удовлетворительным образом преуспела в повышении эффективности своих способностей благодаря новому знанию. «Вау, так круто!» – улыбнулась Люси. «Тогда, форма телепортации, опять-таки, типа того, но не совсем. Меня телепортировали, выглядело это совершенно иначе, чем-то, что делала она». Вики на секунду задумалась и пожала плечами, словно те примерно 50 футов и впрямь стали петлей, которая действовала только на вора, будто пространство в конце было тем же, что и в начале, так что он просто бежал по бесконечно длинному тротуару, пусть даже между всего лишь двумя фонарными столбами, и явно ничего не ощущал, пробежал мимо одних и тех же магазинов с полдюжины раз, прежде чем заметил. Вообще-то, выглядело все это точно сценка из мультика. Чертовски весело для всех остальных. Когда она поймала его в невидимую коробку, и чувак был прямо как мим, это была умора. Для него наверняка не такая уж умора, ухмыльнулась Мэнди. Да уж, он, похоже, не получал такого удовольствия, как все прочие, усмехнулась в ответ Вики. В толпе ржали как сумасшедшие. Спорю, это уже напхо. Давайте посмотрим. Люси достала телефон и стремительно пробежалась по сайту. Ага, вот оно. Эй, у них отличное видео, как ты с ней разговариваешь. Погоди, дай найду это на ноуте, вмешалась Эми, державшая на коленях ноутбук Тейлор. Тот был подключен к телевизору, поскольку перед занятиями они собирались посмотреть и другие забавные ролики. Очень скоро компания пересматривала действо с нескольких разных точек и пересмеивалась. Реально впечатляет, заметил Рич, одобрительно кивая. Похоже, чувство юмора у нее с семьей общее, даже если она им не родственница. Интересно, а вдруг она и вправду маленькая ящерица подо всем этим, подумала вслух Люси. Крошечная маленькая гигантская ящерица, переспросила, хихикнув, Мэнди. А может быть, карликовый гигант? Ну, я видел бонсай мамонтово дерево один, так что я бы сказал да, отозвался Эрик. И ты утверждаешь, что плащ это бонсай гигантской ящерицы, хихикнула Люси. Все посмотрели друг на друга и снова рассмеялись. Быстрее, напиши это на пхо, фыркнула Мэнди. Мучительно сдерживающее хихиканье Люси уже печатала на телефоне. Они полюбовались на телеэкране, как комментарий появился, а считанные секунды спустя начали появляться ответы. Это Деннис, хмыкнула Вики, указав на один ответ. Одна из его альтернативных личностей. У парня их полно, а это другая. Он что спорит сам с собой, недоверчиво уточнила Мэнди, когда два участника начали бросаться друг в друга оскорблениями. У него очень извращенное чувство юмора, улыбнулась Эми. Чудной парень, явно. Знаешь, народ на интернет-форумах в лучшем случае с небольшой придурью, произнес немного погодя Рич, но даже в этих рамках в местных темах Брактон-Бей водятся очень странные ребята. Семья притягивает психов, пожала плечами Вики. Весь этот чертов город притягивает, вообще-то, но они определенно усугубляют проблему. Компания еще несколько минут смотрела телевизор, наслаждаясь реакцией на последние наблюдения за плащом, после чего Тейлор взяла пульт и выключила аппарат. «Хватит пока, давайте посвятим немного времени чему-нибудь более продуктивному. Несколько милых простеньких квадратных уравнений, чтобы разогреть старые математические клетки мозга, а затем перейдем к самому вкусному. Ошибка природы», прошипела Мэнди. Математика снова наносит удар. Эй, а вот это было довольно здорово, одобрительно заметила Вики. Нервирует почти как у плаща, хотя больше используй заднюю часть неба. Тейлор, усмехнувшись, поднялась и подошла к классной доске, которую водрузила у края софы, взяв маркер и сняв с него колпачок. «Внимание, учащиеся», — мягко заговорила она, выписав несколько уравнений. «Эти три вопроса на 10% оценки. А что будет, если мы провалимся?» Поинтересовалась Эми. «Вам больше не достанется закусок». Все посмотрели на доску, затем на кофейный столик, заваленный вкусняшками по типу фастфуда, затем друг на друга. Вскоре карандаши царапали блокноты, а Тейлор с довольным весельем наблюдала, раздумывая, что Виста или плащ затевает сейчас. Дерек смотрел, как невысокая фигурка осматривает полки в его магазине электроники, по видимости, в поисках дешевых мобильников. Сам он, как и большая часть всего персонала с посетителями, обмер, когда это создание мирно так зашло с улицы. Что тут же привлекло всеобщее внимание, так это то, как оно вышагивало примерно в 18 дюймах над полом, окутывавший его во всех сторон почти черный плащ, покрывающий каждый дюйм тела, в сравнении с этим был почти обыденностью. Даже для Брактонби этакий вот трюк был немного того. С тех пор, как в тот день член семьи Сауриал зашла и купила несколько камер, бизнес шел довольно хорошо, даже парочка кейпов заглядывала. Здоровенный постер в окне с изображением девушки-ящера, похоже, привлекал немало внимания. Дерек тогда подумал, что это хорошая сделка, предоставить ей скидку в обмен на использование имени, и так оно и оказалось. Теперь же, глядя, как маленькая фигурка самого нового парачеловика в бей, плаща, обходит его товар, менеджер магазина бешено пытался сообразить, как бы получше извлечь прибыль из ее присутствия. Когтистая рука скользнула наружу и взяла коробку, подняв ее на уровень капюшона. Плащ, очевидно, прочла надпись на боку, прокрутила ее в голове и поставила товар на место. Все смотрели, как процесс несколько раз повторился, пока один конкретный телефон, по-видимому, не подпал под требования, какими бы они на самом деле ни были. Посетительница повернулась и направилась к стойке, унося то, что взяла. «Я бы хотела приобрести это, пожалуйста», — произнесла она шипящим голосом, пустившим по спине менеджера мурашки. «Разумеется, мисс», — произнес он как можно спокойнее. «Полагаю, вы неким образом связаны с семьей, они хорошие друзья», — в голосе создания звучало довольство. «Сауриал знает много такого, что я нахожу восхитительным». Дерек с некоторым напряжением озадачился, что же такое нечто подобное сочло бы восхитительным, решив спустя пару секунд, что, вероятно, есть вопросы, на которые лучше не искать ответы. Оглядевшись вокруг, он заметил те же мысли на лицах всех, кто пристально наблюдал, внимательно прислушиваясь к разговору. «Меня однажды посещала Сауриал», — осторожно начал он, — «и мы пришли к соглашению, в обмен на разрешение, чтобы мы рассказывали людям, что она закупалась здесь». Я предложил ей скидку на сделанные покупки. Как насчет подобной сделки? Крошечное создание словно бы пристально всмотрелось в него, а когда повернуло голову, чтобы посмотреть на продавца-консультанта на другом конце стойки, внутрь капюшона проник свет, озарив ничто. Шокированный немного меньше, чем ожидал, Дерек присмотрелся украдкой. Внутри капюшона определенно ничего не было. Менеджер задумался, а есть ли на самом деле что-нибудь внутри остального плаща. Помимо выходящей из него руки, держащей телефон в коробке, не было и следа видимого тела. В уме проскочила дикая мысль, что плащ и в самом деле был плащом, вероятно, одушевленным и обретшим сознание благодаря какому-то мистическому искусству семьи. Ну, как бы то ни было, дело есть дело. В этом городе ты долго не проживешь, не умея адаптироваться. Если оживший древний предмет одежды желает купить у него телефон, он продаст. Не вижу причин отказывать. Наконец прошипела плащ, исполнив нечто вроде пожатия плечами. Если Сауриал сочла это хорошей сделкой, так оно наверняка и есть. Благодарю, она или оно, или что бы то ни было, снова огляделась. Вы продаете ту модель камеры, которую она использует? Продаем, отозвался Дерек, указывая соответствующий шкаф витрину. Вас она интересует? Да, пожалуйста, в голосе клиентки звучало довольство. Он достал одно из устройств и протянул коробку ей. Плащ отложила телефон и взяла у него покупку, внимательно ознакомившись с надписью на задней стенке. «Превосходно!» – прошипела тварь в манере, от которой мистер Бёрнс 2 задергался бы. Это я также возьму. Разумеется, мисс Плащ, вежливо согласился менеджер. И, подвинув недвижно пялившегося продавца-консультанта, пробил покупки. Плащ посмотрела на итоговую цифру в чеке и сунула руку в капюшон, зарывшись куда глубже, чем казалось возможным, достав пригоршню наличных. Споро отсчитав верную сумму, она протянула деньги. «Благодарю», – произнесла клиентка. Жуткий голос звучал так, словно несуществующее лицо улыбалось. «Я буду рекомендовать этот магазин своим друзьям. Будьте любезны», – поблагодарил Дерек, гадая, какого рода друзья есть у Плаща. «Может, пиджак какой-то?» Взяв две коробки, необычная покупательница сунула их в пустой капюшон, где они и исчезли, после чего, судя по движению одежды, кивнула ему, развернулась и профлонировала прочь, по-прежнему в полутора футах от земли, хотя язык тела явно принадлежал кому-то стоящему на твердой поверхности. Дерек проследил взглядом, как за окном она продолжает идти от магазина. Каждый шаг поднимал Плащ все выше, пока тот не исчез за крышами зданий на другой стороне улицы. Движение мимо встало, пока все смотрели. После длинной паузы люди в магазине снова начали двигаться, возбужденно общаясь друг с другом. Дерек посмотрел на купюры в своей руке, пожал плечами, снова их пересчитал и положил в кассу, рассеянно сочиняя в уме речевку для нового плаката. Остолбенев, Ханна посмотрела вверх на пересекавшую улицу фигуру в плаще. Хотя это объяснение, пусть и было точным, было не в состоянии передать, как именно она пересекала улицу. Использовать невидимые ступени, чтобы вскарабкаться от уровня земли примерно футов на 60, это определенно выходило за рамки обыденности. Наблюдая с тревожной заинтересованностью, героиня покосилась на Робина, сопровождавшего ее на патрулировании, увидев, что тот тоже пялится вслед низкорослой особе. Принимая, что это действительно была особа, и что ты хочешь с этим делать, поинтересовался он спустя несколько секунд молчания. Десятки людей стояли на улице, глядя в том же направлении, что и они, вытащив мобильники и записывая. Даже некоторые из машин встали. Я, женщина остановилась на первом же слове и закрыла рот, и, тяжело вздохнув, попробовала снова. Это становится нелепо, слишком низкое для Сауриал в плаще, но точно штука того рода, какую чокнутая ящерица выкинула бы, просто чтобы вывести меня из себя. В смысле, людей вывести, поспешно поправилась Ханна под взглядом напарника. Не думаю, что это Сауриал, с сомнением произнес он. Помимо прочего, мы никогда не слышали, чтобы она могла летать, или ходить по воздуху, или что там это за хрень. Я бы ее не исключала, пробормотала Ханна, ощущая теперь нормальное смущение. А, черт, пошли за ней, по крайней мере увидим, сможем ли вычислить, что она такое, если даже никто. Мне тоже любопытно, со странной улыбкой признал ее партнер, и герои направились вниз по улице, свернув направо вслед за силуэтом плаща в воздухе. Несколько минут спустя Робин ткнул пальцем. «Вон она», — без необходимости объявил он. Ханна изучающе оглядела невысокое создание, стоявшее, озираясь, посреди воздуха. Упертые, по видимости, в бока руки создавали впечатление заинтересованного наблюдения. Посмотрев вниз, Плащ заметила их в толпе народу, также глазевшего вверх. «Привет, местные героические человеки!» — возгласила она голосом, словно у перегретого котла, проявляющего дружелюбие. «Разве не интересный день?» — выразиться так странновато, — пробормотала Ханна под нос. Они проследили, как Плащ быстро спустилась по несуществующей спиральной лестнице, даже рука, по всей видимости, скользила по перилам, которых там не было. Иллюзия была точно у величайшего в мире и самого убедительного мима, глаза героини чуть ли не настаивали, что там присутствовал настоящий физический объект, пусть даже они притом были уверены, что его там нет. Ханна начала ощущать приближение так хорошо знакомой мигрени. Давление за лобной костью было почти безотказным показателем влияния семьи на реальность, настолько они были потусторонними. Чем бы кроме этого ни была Плащ, она определенно как-то связана с чокнутыми ящерицами. Остановившись в паре футов над землей, Плащ подошла к ним. Возвышение вывело ее капюшон примерно на высоту головы обычного человека. Со своего места Ханна ясно видела, что там было пусто, солнце светило прямо внутрь. «Как у вас двоих сегодня дела?» — бодро поинтересовалась Плащ. «Я вчера встретила кое-кого из ваших коллег. Они выглядели немного смущенными». Невидимая голова вроде бы склонилась на бок в до ужаса знакомом жесте. «Как и вы, вообще-то, Как странно, что-то не так, нет, протянул Робин, покосившись на Ханну, той хотелось, чтобы она додумалась принять пару таблеток ибупрофена перед выходом, просто на общих основаниях. Мы просто были заинтересованы во встрече с вами. Новые паралюди всегда привлекают наше внимание. О, я не новая, раздался смешок. Не совсем. Я уже некоторое время была здесь. Просто не там, где вы бы меня заметили. А, вид у героя стал слегка встревоженный. Ханне это чувство было знакомо. И почему же показались сейчас? Показалось, что момент подходящий, беззаботно отозвалась плащ. Я скучала. А Сауриал помогла определиться с подходящим способом явить себя этому восхитительному городу. Видите ли, семья такая отзывчивая, и они столько знают, голос звучал очень довольно, так много, математика просто чудо что такое. Математика, эхом переспросил Робин, математика, твердо кивнула она в подтверждение, все есть математика, математика важна. Сауриал невероятно хороша в математике, не думаю, что многие из вашего вида, если такие вообще есть, смогли бы за ней угнаться. Даже у меня есть сложности, но я учусь. Пришелица оглядела людей, разглядывавших их троих с безопасного расстояния. И все тут такие любопытные и дружелюбные. Кроме преступников, конечно, но, пожала она плечами, ничто не идеально. Нет, полагаю, что нет, согласился Робин, судя по голосу, почти так же озадаченный, как и Ханна. «Полагаю, вы не были бы заинтересованы посетить тестирование сил», – уточнила женщина, представляя вероятный ответ. «Спасибо, но нет, в этом нет необходимости», – отозвалась плащ с весельем в голосе. «Я осведомлена о своих способностях, и не вижу веских причин давать о них знать всем остальным». Ханна хмуро кивнула. Этого она и ожидала. В настоящее время было слишком много новых, или же, очевидно, старых, паралюдей, которые, похоже, были озабочены собственной безопасностью более обычного, что оставляло ей и СКП только гадать, на что именно они были способны. Они все еще не располагали хорошим, исчерпывающим перечнем способностей сил Сауриал, не говоря уж об остальных. Написание же оценки угрозы на плащ станет тем еще геморроем. «Вы, я полагаю, герой», — предпринял попытку Робин. «Можно сказать и так». «Если хотите», — радостно согласилась плащ, — «я буду мешать совершению преступлений, когда наткнусь на них. Пока что я не слишком усердно их выискивала, но это, кажется, не имеет особого значения. Тут в округе изрядное количество преступников. Слишком уж много», — проворчал герой. Отличным подтверждением выступил вопль ниже по улице, и двое молодых людей в лохмотьях выбежали из магазина. В руках оба сжимали по кипе дорогой одежды. Все, включая плащ, повернулись посмотреть. Та вздохнула, звук был как от закипающего чайника. «Дурные человеки», — произнесло создание, повернувшись обратно к Робину и Ханне. «Я просто дождусь силы правопорядка, а затем мне потребуются еще пончики. Вы собираетесь?» — начала Ханна, гадая, что же значила последняя фраза. «Я уже», — довольным голосом ответила плащ. Посмотрев за нее, Ханна открыла рот, глядя, как оба парня бегают кругами, хотя по выражениям их лиц было очевидно, что собирались делать совсем не это. Стоявшая и пялившаяся на это толпа начала хлопать. Оба вора бросили добычу, развернулись кругом с испуганным видом и рванули в другую сторону, что вылилось только в беганье по кругу в другом направлении. «Какого ха происходит?» – заорал один из них в ужасе, и резко сменил направление, направившись под прямым углом к предыдущему, так что толпа покатилась в смеху, когда они с приятелем начали выписывать восьмерки, каким-то образом пересекаясь в центре без столкновения. У некоторых из этих наркозависимых, похоже, занимает на изумление много времени осознание того, что они в ловушке, лениво заметила плащ, поворачиваясь, чтобы посмотреть на представление. Сколько же раз вам надо попробовать одно и то же с тем же результатом, прежде чем вы сообразите, что это не поможет? Как, воззрилась на это Ханна, что вы сделали? А, просто поработала с их локальной системой координат, чтобы она стала замкнутой, отозвалась плащ, словно это был пустяк. Из этой зоны нет выхода, пока я не захочу их выпустить. Это показалось самым простым. Ханна посмотрела на маленькую фигурку и повернулась к уже впавшим в истерику ворам, бывшим, похоже, барыгами низкого пошиба. Звучало это как до безумия продвинутая версия некоторых штук, какие могла делать Виста, только не было явно видимых искажений, да и плащ проделала трюк без какого-либо видимого усилия и движения. Учитывая, насколько высок был рейтинг Висты, это заставило женщину содрогнуться про себя от мысли, каким он мог бы быть у плаща, принимая, что она и впрямь использует нечто подобное. Хотя ее силы явно отличались от стража, Виста не могла бы стоять на пустоте, или становиться невидимой, или что там плащ делала. Но совпадение заслуживало внимания. Героиня коротко прикинула, не была бы Висте полезна встреча с низкорослым созданием, а, представив результаты, внезапно ощутила тревогу. Их двоих было как минимум на одну больше, чем надо, и одной-то было немного слишком. Впечатляет, вот и все, что она сказала. Объективно говоря, так и было. Такой способ удержать подозреваемых без вреда или риска для сторонних наблюдателей был замечательно эффективен. Благодарю. Из потока машин вынырнул полицейский патруль и остановился рядом с ворами, которые сдались и в слезах сидели на тротуаре. Пара копов посмотрела на них, друг на друга, пожала плечами и приступила к аресту. Ханна и Робин последили, как плащ подошла, не удосужившись снизойти до уровня земли, негромко переговорила с ними, затем развернулась и пошла обратно. «Какие вежливые люди!» — в голосе Ки позвучала улыбка. «Как бы то ни было, приятно было познакомиться с вами обоими. Мне пора в путь, этим вечером многое нужно сделать. До следующей встречи, человеческие герои!» Она сделала легкий, очевидно уважительный жест и начала восхождение прочь от них, и, пройдя где-то футов 30, исчезла из поля зрения. Робин и Ханна переглянулись, и женщина прошла вперед, ощупав место, где, по-видимому, должна была быть лестница. Но, кажется, ничего не осталось. «Дело во мне, или это было охрененно странно?» — поинтересовался Робин. «Не в тебе», — вздохнула героиня. «Этот город с каждым днем становится все более безопасным и странным. Я продолжу работу, думая, настанет ли день, когда он станет нормальным. А он настанет? Нет, пока нет», — проворчала она. «Даже близко нет». Они повернулись посмотреть на полицейскую машину, на заднее сиденье которой запихнули обоих воров, снова переглянулись и вернулись к патрулированию. «Как думаешь, что за черт в этом плаще?» — спросил Робин примерно минутой позже. «Лучше об этом не задумываться», — посоветовала Ханна. «Каждый раз, когда это делаю я, голова снова начинает болеть». Напарник молча кивнул, шагая рядом, и оба вернулись к своим мыслям. На некотором удалении от них и выше Мисси каталась по виртуальной поверхности, хохоча как безумная. Выражение на лицах старших кипов было просто уморительным. Ей определенно было вполне понятно, почему Сауриал и остальные делают все именно так, как делают. Почему бы и не получить от причинения добра столько удовольствия, сколько возможно. Это определенно оживляло день. Сев и утерев слезы смеха с глаз в безопасности под щитом незримости и неслышимости, девочка скрестила ноги в сотни футов над крышей одного из зданий вдоль дороги и открыла коробку с телефоном, вытащила его и внимательно изучила. Это был обычный смартфон с доступным интернетом и точкой доступа Wi-Fi, так что можно было при необходимости подключить его к другим устройствам. С довольно щедрой скидкой, предоставленной менеджером магазина, он был ей вполне посредством. Как стражу Мисси платили довольно неплохо, пускай даже большая часть денег уходила в траст-фонд, а поскольку она на самом деле не тратила столько на себя, то накопила довольно пристойную сумму на расходы. Включив телефон, она обнаружила, что батарея наполовину разряжена, пока этого было достаточно, и потратила несколько минут на процедуру загрузки, а удовлетворившись, убрала его, оставив зарядник в коробке, которую убрала обратно в хранилище. Телефон остался в браслете под перчаткой, откуда его было проще достать. Затем Мисси переключилась на камеру, прочитала инструкцию и посмотрела на устройство. Для наилучшего результата ей была необходима головная повязка. Камера шла с простеньким ремешком, закреплявшим ее над любым ухом, но ощущение от него девочке не понравилось. И все же она его надела и возилась с маскировочным полем, пока не смогла сделать незаметное отверстие прямо перед линзой. Заодно можно было посмотреть, насколько хорошо работает устройство. Упрятав заодно и упаковку, юная героиня встала и осмотрелась. Неподалеку была знакомая лавка пончиков, продававшая марку, конкурировавшую с той, коробку которой она уже умяла. Решив, что следует, отвечая духу исследования, провести сравнительные испытания, Мисси двинулась в том направлении, негромко посвистывая под нос. Звук при активном голосе плаща выходил чрезвычайно странный, но даже так она находила его восхитительным. «Что это? Я без понятия. Однако у него нет головы. тогда как оно ест, мужик, чтоб мне пусто было, если знаю. Однако оно ест, это был третий пончик с кремом подряд. А сколько оно купило? Дюжину ассорти, и еще полдюжины этих, кажется, они ему понравились. Чудно. Эй, у него полный порядок с наличностью. Мне без разницы, что это, если оно платит. Хороший довод, они вкусные. Спасибо. Вам что-то еще, мисс? Нет, этого пока достаточно. Увидимся, ребята. Двое продавцов проводили взглядом мелкую тварь в плаще со странным голосом, которая вышла из магазинчика, держась в футе от пола, каким-то образом в несколько укусов загрузив очередной пончик в пространство, где не было ничего, что могло бы его поглотить. То, как тесто исчезало кусками, очень нервировало. Они переглянулись. Лупит Торчков и Бандюков, и правда, оно было вежливым и дружелюбным, а не как половина наших покупателей по пятницам. Пока еще рано, алкаши подтянутся позже, не напоминай. А, ладно, лучше сделай еще, с кремом последний остался. Эй, как думаешь, стоит мне выложить это на пхо? Там-то, там полно психов, я держусь от него подальше. В последний раз, когда я туда заглядывал, какой-то тип божился, что семья это демоны, или пришельцы, или демоны-пришельцы. Через некоторое время у меня голова пошла кругом, и я вместо этого сел за Counter-Strike, а тот парень, King Zap, все еще обвешивает твои уши лапшой, он не затыкается. Это реально раздражает. А самое досадное, это что он офигенски хорош. Наверняка живет в подвале у мамочки, ничего не делая, а только играя в онлайн-игры дни напролет. Как тот, другой, насчет которого ты все разоряешься. Протоманцер, он тоже тот еще геморрой, но, по крайней мере, не такое трепло. Тебе надо подыскать хобби получше, такое, какое научит чему-то полезному. Может быть, здравствуйте, сэр, что я могу вам предложить? Тейлор, с тобой что-то очень сильно не так, вздохнула Мэнди, глядя на классную доску, а затем в блокнот. Ни один нормальный человек не сможет посмотреть на эту задачу и решить ее в уме, да еще за 5 секунд. У тебя там что, в голове еще и компьютер кроме мозгов? Или, возможно, вместо них, там только я, улыбнулась Тейлор. Варга начал хихикать, отчего улыбка мозга стала шире. Эми тоже одарила подругу веселым взглядом. Ага, но я по-прежнему заявляю, что тут что-то не то, пробормотала Мэнди, зачеркивая ответы, начиная заново. Черт, да где я ошиблась? Задумалась она над математической задачкой, а затем просияла. О, думаю, что вижу где. Надо сделать это, и ответ будет. Девушка подняла взгляд на доску, и ее лицо вытянулось. Совсем не то. Опять, Тейлор присела рядом с подругой и прошлась с ней по задаче по шагам, получив в награду верный ответ и ослепительную улыбку. Спасибо. Постараюсь запомнить эту технику. Это не очень сложно, если следовать правилам. Тейлор наклонилась вперед, ухватила пакет чипсов и вскрыла его щелчком пальцев. И, взяв немного себе, пустила по кругу. Чем больше делаешь, тем больше тут смысла, как и в большинстве дел. Практика и еще раз практика. Как ты стала так хороша в подобного рода вещах? С любопытством поинтересовался Рич, открывая очередную банку содовой. Я-то думал, что при матери, преподавателе английского, твоим сильным местом должны бы были быть языки или что-то такое. В этих предметах я неплоха, однако и не так хороша, как была мама, отозвалась Тейлор. Но в математике была хороша всегда. Даже в нулевом классе я была лучше большинства детей своего возраста. И, спорю, к тому же лучше большинства взрослых, рассудительно заметила Люси. Тейлор только пожала плечами. Положа руку на сердце, не могу сказать. У меня просто, похоже, мозги на математику заточены. Язык и игры со словами я тоже люблю, но изучение математики просто завораживает. Когда разберешься, открывается столько других предметов. Химия, физика, электроника, все в таком роде. Учитывая, сколько разных предметов, как я видел, ты учишь просто по фану, не могу не думать, что если ты не выберешь работу учителя, то станешь вместо этого инженером. Или кем-то в этом роде, с улыбкой заметил Эрик. Не могу сказать, что не согласен. Я-то определенно займусь машиностроением, или, может, чем-то из области автотехники. Мне нравятся машины и их починка. Я пока не решила, подумала вслух Тейлор, обводя друзей взглядом. Хотя учить мне нравится. Приятно быть в состоянии помочь кому-то в чем ты хороша. Но и осваивать новое мне тоже нравится. Практически все. Информация это весело, она покосилась на Эми. Та тоже чуть заметно улыбнулась. Даже биологию, Хотя это скорее поле Эми. Это-то неудивительно, хихикнула Мэнди. Эми усмехнулась девушке. Как мог бы целитель не быть заинтересован в биологии? Как ни странно, я обнаружила, что машиностроение мне тоже нравится, раздумчиво произнесла Эми. Тейлор показала мне всякие штуки, и это выглядело круто. И к тому же, многое также относится и к биологическим организмам, как с костями и мышцами. Но она в математике куда лучше меня. Эта девчонка в математике куда лучше любого, вздохнула Вики, заканчивая свое задание и протягивая Тейлор блокнот. И слегка улыбнулась, когда брюнетка быстро проглядела его и кивнула. Я-то едва могу свои курсы сдать. Однако должна признаться, что с такого рода обучением, полагаю, что улучшу результаты. Спасибо, Тейлор, это очень помогает. В любое время, Вики, отреагировала Тейлор. Это действительно очень весело, и интересно к тому же. Полагаю, в Уинслоу ты ничего такого не делала, поинтересовался Рич. Полудемон покачала головой. Улыбка сползла с ее лица. Нет, ответила она спустя несколько секунд. На самом деле, все, что я там делала, это пыталась разобраться, что сделала не так, чтобы оказаться в такой заднице. Это не было приятно. Мэнди накрыла ее руку своей и положила голову на плечо подруги. Бедная Тейлор, хотела бы я, чтобы мы встретились много лет назад, и ты не попала в то жуткое место. Я слышала о нем отвратительные вещи. Что бы ты ни слышала, там еще хуже, тихо проговорила девушка. Могу практически гарантировать. И, к тому же, это в прошлом, и там и останется, твердо произнесла Эми. Ты с друзьями, у твоей семьи теперь все наладилось, вы с папой счастливы, и мы тоже. Забудь Уинслоу, ты с ним покончила. Покончила с Уинслоу, гневно вскинулась Тейлор. Я никогда не покончу с Уинслоу. У тебя из-за этого проблемы с выпивкой, осведомился Рич. Да, все никак не удержу язык за зубами, мрачно произнесла девушка. Понял. Они переглянулись и рассмеялись. Следующим мы точно должны посмотреть «Аэроплан 3», хихикнула Эми. У нас он есть на ДВД, и не зови меня Ноной 4. К тому моменту, как спустя час прибыл ее отец, они все смеялись до упаду над непрерывным потоком шуток из классического кино. В общем и целом, день и вечер удались. Один бонсай, яб, выращенное в подносе, искусство выращивания точной копии настоящего, иногда карликового, дерева в миниатюре. Рост растений регулируется за счет плоской корневой системы. СМ, Вики. Мамонтово дерево, секвоядендрон гигантский, лад, секвоядендрон гигантиум, также виллингтония, гигантская секвоя, большое дерево, единственный современный вид рода деревьев секвоядендрон, лад, секвоядендрон, семейство кипарисовые, суприссоциае. Название вид получил из-за исполинских размеров и внешнего сходства его огромных свисающих ветвей с бивнями мамонта. Этот вид был широко распространен в северном полушарии в конце мелового периода и в третичном периоде. Сейчас сохранилось лишь около 30 рощ, находящихся на западном склоне Сьерра-Невады в Калифорнии на высоте 1500-2000 м над уровнем моря. Именно секвоидендроны, а не секвои, можно увидеть в национальном парке Секвоя. СМ, Вики. Два мистер Бёрнс, Чарльз Монтгомери Плантагенетшик и Грубер Бёрнс, герой мультсериала «Симпсоны», престарелый олигарх и владелец градообразующей АЭС Спрингфилда. Основное занятие, воплощение зломестного масштаба обожает бормотать превосходно. Англ, Excellent, себе под нос зловещим голосом, перебирая пальцами. Три аэроплан. Комедия 1980 года с Эрхиезом и Эль Нильсеном в ролях. В 2006 году стала второй лучшей комедией всех времен по версии британского канала Channel 4. Пародирует фильмы катастрофы. Подробнее СМ. https://www.film.ru/artists/list/don't-sal-me-shirley. 4 в оригинале Ширли. Переименование связано с переводом на русский шутки из аэроплана. Во время полета пилоты пассажирского самолета съедают ужин из испорченной рыбы и тяжело заболевают. Когда они теряют сознание, стюардесса находит среди пассажиров мужчину, который был пилотом во время войны. Зайдя в кабину, он с ужасом осознает, что за штурвалами нет никого, кроме автопилота. Один из пассажиров, врач по профессии, спрашивает бывшего военного: «Вы сможете взять на себя управление самолетом и посадить его?» Тот ошарашенно переспрашивает: «Но, вы шутите?» Врач без тени улыбки отвечает: «Нет, не шучу, и не называйте меня Ноной». Глава 154. Доклады и ограды. Суббота, 25 февраля, 2011. Эми моргнула на свет, зевнула и, широко потянувшись, села. Чувствовала она себя отдохнувшей и довольной, как всегда в последнее время, и была в предвкушении полных интересных дел выходных. Когда прошлым вечером остальные оставили дом Тейлор, она немного задержалась, обсудив с обоими Эбертами события прошедшего дня. Динни передал несколько удивившие их новости об официальном статусе семьи в глазах властей, вырвавшие у девушек дружный смешок, и куда менее приятную информацию, которую Лиза собрала во время своей игры в прятки. Тот факт, что блондинка воспользовалась возможностью исцелить Скрип, никого особо не удивил. Пускай Лиза и не вдавалась в детали прошлого, они обе были в курсе наличия там некой трагедии, и, судя по оброненным той намекам, вероятно, с участием близкого члена семьи. Ни одна из девушек не была заинтересована совать нос в явно личное дело, но оно определенно поставило их подругу в условия, когда она не могла просто пройти мимо того, кому могла бы в такой ситуации помочь. Они немного обсудили случившееся, и в конце концов решили, что тут не так уж много можно поделать, кроме как подождать и посмотреть, что случится. Проблема толкача в целом вызвала большее беспокойство, так что Эми и Тейлор начали обдумывать способы борьбы с этой задачкой и надеялись предотвратить ее, пока ничего не случилось. Динни передал дочери распечатку по высокотехнологичным полустационарным заграждениям, использовавшимся в целях обеспечения повышенной безопасности. Девушка изучила ее и тут же выступила с рядом изменений, которые могли бы сделать проект даже лучше. Не последним из них была сборка из ЭВМ. Из-за срочности они на выходных планировали установить результат вокруг территории. Тейлор работала над тем, как позволить авторизированным пользователям перемещать при необходимости секции, но все же не позволить подобное больше никому, заявив, что у нее есть хитрый план, что наверняка означало, что люди будут пялиться во все глаза и чесать в затылках. Подруга тоже хихикала про себя над очередной идеей, которую ей очевидно хотелось попробовать, но о которой не готова была говорить, заявив только, что будет реально круто. Зная Тейлор, это могло означать почти что угодно. Сама Эми начала обдумывать идею, пришедшую на ум некоторое время назад, когда она разрабатывала первый биоконструкт, и решила, что теперь, когда имеется 2 дня без чего-либо более срочного, попробует парочку собственных экспериментов. Она собиралась зайти на пару часов в центральную Брактонскую, просто чтобы помочь с какими-нибудь серьезными случаями, а остаток выходных посвятить собственным проектам. Девушка выбралась из кровати и выглянула в окно, за которым стоял прекрасный денек, хотя и довольно холодный, если судить по льду на дорожных лужах. Оставалось надеяться, что скоро как следует растеплится, но, с учетом всех обстоятельств, учитывая время года, могло быть куда хуже. Напивая под нос, она направилась в ванную, умудрившись проскочить внутрь как раз перед застегивавшейся сестрой, одарив ту проказливой улыбкой и решительно захлопнув дверь. «Черт, Эми, поторопись, у меня свидание с Дином за завтраком. Я первая, сестренка. Попробуй потом снова. Злая ты, я такая». Не забывая об этом, хихикнула Эми и нырнула в душ, слушая, как сестра ворчит по дороге обратно в комнату. Мисси слабо простонала, перекатилась и села, поморщившись. Ей снова надо было в туалет. Наверное, 29 пончиков с разной начинкой за 5 часов было несколько многовато, не говоря уж о нескольких банках колы. Голодной она определенно не была, от одной мысли о еде желудок тут же скрутило. А, ладно, век живи, век учись. Накануне она здорово повеселилась, вдоволь напрактиковалась с силами плаща и предотвратила 7 различных, пусть и мелких, преступлений, не говоря о получившихся очень забавными роликах. В общем и целом, резкая боль в желудке и отходняк от мощной сахарной эйфории 1 были малой ценой за это. Девочка поднялась и метнулась к удобствам, ощутив сильное желание заняться в данный момент чем-нибудь поближе к дому. А когда наконец пришла в себя, то подумала, что можно было бы выйти поздороваться с Сауриалой и остальными в союзе, если они на месте. Но пока что больше никаких пончиков. «Ты что-нибудь особое планировала на сегодня, кроме того, что мы обсуждали вчера вечером?» Поинтересовался Динни у дочери, моя посуду после завтрака. Тейлор разбирала холодильник, раскладывая содержимое в более логичном порядке и убирая оставшиеся после друзей со вчерашнего вечера закуски. «Есть пара мыслей, с которыми хотелось поэкспериментировать на выходных», сообщила девушка через плечо с таким видом. Точно предвкушала что-то хорошее. Я изучила немало книг из школьной библиотеки, и у меня родилась отличная идея, которую не терпится опробовать. Отец пристально вгляделся в нее и вздохнул. Снова одна из тех штук, что заставляют туристов тыкать пальцами и пялиться, не так ли? Может быть, хихикнула дочка. Варга хочет попробовать не меньше, чем я. Если сработает так, как я надеюсь, это будет фантастика. Просто, пожалуйста, постарайся не слишком расстраивать СКП. Они проявляли замечательное благоразумие в отношении всего этого, и мне не хотелось бы это рушить. Думаю, у директора Пикгат имеются проблемы со всеми этими делами с семьей, а то как вы натравили плащ на мир, от этого она не станет менее сбита с толку. Вообще-то плащ не совсем уж моя вина, запротестовала Тейлор, доставая из холодильника несколько бутылок содовой и укладывая их обратно на бок, чтобы освободить место для молока. Только отчасти. И Эми, Лиза, Элит с Убером тоже помогали. Но по большей части это была Виста, которая пришла в поисках семьи, потому искала кого-нибудь, кто мог бы творить с реальностью дичь типа как у тебя, о чем была в курсе из-за твоей шуточки с подарком на мой день рождения. Так что, Динни уставился на внезапно заухмылявшуюся девушку. Окей, да, я это сделала. Но все равно заявляю, что идея была ее, по большей части. Плащом она уже обзавелась и надрала задницы двум гопникам по дороге к докерам. Динни тихонько вздохнул. Как ни странно, я в самом деле рад, что Убер и Элит теперь с вами дружат. Переизбыток девчонок, творящих странную фигню вокруг, наверняка требует стабилизирующей мужской руки. Хотя бы и от этих двоих. Высунутый дочерью язык вырвал у мужчины смешок. Конечно, требует. Варгу не забывай. О, поверь, о нем я не забываю. Он ничем не лучше, если не хуже, любой из вас. Чудовищные тролли-демоны определенно относятся к странной фигне вокруг, даже если об этом вряд ли кто-то знает. Он говорит, всегда пожалуйста, снова улыбнувшись, доложила мозг демона. Уверен в этом. Как бы то ни было, повеселись, расставь эти заграждения и постарайся не поломать реальность окончательно. Я буду после обеда, нужен перерыв на несколько часов. А еще необходимо переговорить с Роем, он пригласил нас обоих к себе домой на следующей неделе, надо согласовать время. Я определенно за, заметила Тейлор, закрывая холодильник и выпрямляясь. Как закончу все это убирать, так и отправлюсь на верфь. Отлично, Динни домыл последнее блюдо, вытер их и принялся убирать на полки. Кажется, твоим друзьям было весело прошлым вечером. Так и было. Мне действительно нравится помогать им с математикой. В последнее время я обнаружила, насколько обожаю учить. Думаю, им это пойдет на пользу. Вики определенно была довольна, выучив новые приемы, да и Мэнди тоже. Твоя мама определенно одобрила бы, кивнул папа, закрывая шкаф с тарелками. Хотя и была бы слегка разочарована, что ты не пошла по ее стопам в области литературы и языка. Однако точные науки – это приемлемый компромисс. Тейлор весело глянула, заканчивая прибираться, и сжала его в объятиях. Увидимся, пап. Повеселись, дорогая. Веди себя хорошо. Улыбка осветила малый промежуток между ними. Попробую, отозвалась дочь. Вскоре мужчина остался один, прикидывая, что она собирается делать. Наверняка довольно скоро это покажут в новостях, хмыкнул он себе под нос. Эмили беспомощно покачала головой, читая доклад. Как будто ящериц, бегающих по всему ее городу, было недостаточно инопланетных ящериц притом. Теперь там завелись ожившие предметы одежды, шатающиеся по округе и отлавливающие преступников. И, к тому же, по всей видимости, не особенно напрягаясь. Директор тяжело вздохнула, отложив доклад, и посмотрела через стол на Ханну, выглядевшую практически так же, как она себя чувствовала. Итак, что такое плащ? Плащ, пожала собеседница плечами с потерянным видом. У меня нет, нахрен, никаких других идей. В капюшоне нет головы, и Робин, и я в этом согласны, как и несколько свидетелей. Насколько мы могли судить, под остальной частью также не было ничего. Когда она, оно, штука, что бы там ни было, стояла на воздухе перед нами, и под ней тоже ничего не было видно. Возможно, личность внутри невидима, уйма народу видела, как плащ засовывал в капюшон предметы и снова оттуда доставал. Итан видел, как она приняла обойму 9 мм пуль в лицо, и, очевидно, даже не заметила. Определенно создается впечатление, что внутри проклятой штуковины ничего нет. Верно, это вполне может быть результатом умысла, учитывая, что семья определенно как-то причастна, но также может быть и потому, что там ничего нет. Ох, бога ради! Это становится просто глупо, пробормотала Эмили, снова проглядывая доклад. Я начинаю думать, что даже повышенной зарплаты недостаточно, чтобы здесь стоило оставаться. А вам дали? С любопытством уточнила Ханна. Так сказала генеральный директор. Очевидно, раз уж я наладила взаимопонимание с семьей, верхи подумали, что желают меня в качестве официального представителя. Если хочешь, перемычкой, между чертовыми рептилиями и остальным миром. Другими словами, пока я тут с ними разбираюсь, никто больше не обязан этого делать, или рисковать своей психикой, пытаясь. Ну, есть и положительная сторона, уровень преступности в городе теперь на историческом минимуме. Это же хорошо, верно? Эмили издала еще один вздох, коротко кивнув. Полагаю, можно смотреть на это и так, я вот не могу не ждать. Когда же упадет второй ботинок, а из-за постоянного прибытия понемногу все более странных сделаем широкий жест и назовем их людьми, я начинаю думать, что мне нужен отпуск, и очень долгий. Где-нибудь в горах, директор взяла доклад, уронила в ящик стола и решительно его закрыла. Я не могу разбираться в этом прямо сейчас, присматривайте за плащом, но помимо этого мы можем еще только дать ей заниматься тем, что там она делает. Помимо прочего, все говорят, что она и вежливая, и умелая. Это правда, согласилась Ханна. Вид у героини все еще был немного потерянным. Чем бы она ни была, инстинкты у нее, похоже, верные, пускай даже у меня недостаточно информации по тому, как в действительности работают ее силы. Самое вероятное мое предположение – некая форма свертки пространства, основанная на продвинутых принципах математики. Исследовательский департамент просматривает имеющиеся видеозаписи в попытке выяснить больше, очевидно, но от этого у них только головы трещат. Что я от всей души понимаю, всегда есть вероятность, что семья и их клика – это уловка фармацевтических компаний, чтобы повысить продажи лекарств от мигрени, проворчала Эмили, отчего взгляд ее коллеги слегка повеселел. Это объяснение мне нравится больше, тут, по крайней мере, имеется хоть какой-то внятный здравый смысл, и, посмотрев на Ханну, спросила. И еще один, хотя и отчасти связанный, вопрос. Есть у нас еще какая-то информация по местопребыванию или деятельности этого чертова геморроя, толкача? Нет, не особо, внезапно нахмурилась женщина. Последнее место, где подтвердили, что его видели, Балтимор неделю назад. Насколько мы можем сказать, он шатался с тремя или четырьмя наименее некомпетентными своими прихвостнями, пообщавшись с рядом лиц с контактами в области подпольной торговли оружием, а также технарями-бродягами. По имеющейся у меня на данный момент информации, большинство из них велело ему потеряться, как только разобрались, о чем он думает. Никто не хочет, чтобы Кайдзю на тропе воина искала их. Никто в здравом уме, во всяком случае. Жаль тогда, что он не такой, заметила Эмили. Тогда жизнь была бы проще, кисло согласилась Ханна. Если повезет, он не отыщет никого, готового помочь, и сдастся, но я бы на это не ставила. Мы добыли кусочек интересных данных, в котором его заверяют, в выражениях, которые даже он не смог бы понять неправильно, что никто из более традиционно организованных криминальных семей ни при каких обстоятельствах не собирается ему помогать. В смысле, мафия велела ему отвалить. Практически. Контакт, с которым я беседовала, сообщил, что на самом деле ему повезло выбраться из Чикаго живым. Ляпнул что-то, что всерьез оскорбило кого-то на самом верху в одной своеобразной организации. Было сказано, что если он когда-либо вернется, то он покойник. Хотя понятия не имею, почему или кто. Жаль, они бы поубавили нам головной боли, если бы прибили ублюдка. К несчастью, они сдержались. Я продолжу зондировать почву, посмотрим, до чего докопаюсь. По-видимому, еще несколько других групп поступили так же, и не все из них были по нашу сторону закона. Он заставляет людей нервничать, тревожить осиное гнездо, скверная мысль для всякого в этих местах. Особенно когда одна из этих ос достаточно велика, чтобы использовать бегемота как мяч для гандбола, вздохнула Эмили. Продолжай в том же духе. У меня тоже имеется пара контактов, с которыми я сейчас связываюсь. Некоторые могут знать что-нибудь полезное. Мне действительно не хочется, чтобы этот долбодитель начал войну, а нам пришлось потом убираться. Думаю, никому не хочется, согласилась Ханна. И после паузы спросила, уже имеется какое-то единое мнение о том, что случилось с Симург? Нет, покачала головой Эмили. Кажется, ни у кого нет ничего, кроме диких догадок. Самое вероятное, что это был своего рода отвлекающий маневр, но ради какой цели, На данный момент никто не знает. Учитывая, что это Симург, весь замысел мог бы быть просто в том, что заставить нас думать, что тут есть замысел. Не думаю, что можно быть слишком параноиком там, где имеешь дело с этой пернатой сукой. Все, что мы можем, это подождать и увидеть, какая жуть приключится следующей, Эмили кивнула комментарию собеседницы. Именно, я лучше вернусь к работе, высказалась Ханна, вставая. Держи меня в курсе по ситуации с толкачом. Спасибо за доклад по плащу. Разумеется, директор, и пожалуйста. Ханна развернулась и вышла, тихо закрыв за собой дверь. Эмили откинулась на спинку кресла и задумалась над загадками жизни, вселенной, а также с чего это инопланетные ящеры и их одержимое бесами белье выбрали ее город, чтобы обосноваться. Серьезно, ей нужен отпуск. Итак, мы теперь по закону супергеройская команда. Тейлор, сейчас в обличии Сауриал, ухмыльнулась светловолосой подруге, читавшей что-то за одним из компьютеров. Лиза обернулась и усмехнулась в ответ. Ага, бумаги вон там на столе. Директор Питгот из-за этого вроде как испытывает облегчение, этакое беспокойство и типа как злиться на все СКП в целом. Она определенно находит нас очень странными. А мы и есть очень странные, рассмеялась Тейлор, подходя к столу, и взяла папку с документами, внимательно вчитавшись в содержимое. Даже мне это понятно, но я другого и не желаю. Как и я, это куда веселее, чем быть злодеем и чтобы тебе каждую неделю грозила смерть. Могу себе представить, как быстро это приелось бы. Выглядит нормально, даже щедро. Так и есть. Они определенно стараются остаться с семьей в хороших отношениях, подтвердила Лиза. Директор Питгот практически прямо так и сказала. Они знают, что не могут ничего сделать, чтобы остановить нас, или, по крайней мере, тебя, если ты решишь выкинуть что-то, что им не понравится. Они прагматики, и к тому же надеются, что если будут любезны с семьей, мы сохраним благоразумие и не станем заходить слишком уж далеко. А разве мы собираемся что-то такое делать? На лице Тейлор проступило веселье. Это могло бы повлечь риск того, что они попробуют повредить наш древний дом глубоко под морем, к которому, кстати, нам следует скоро приступать. У меня накопилось уйма артефактов, чтобы засеять район, а также неплохие идеи, куда их поставить. Лиза несколько секунд похихикала. У меня тоже целый список штуковин для изготовления и мест, куда их пристроить, отозвалась она. Если приложить немного труда, можно проделать довольно убедительную работу. Не могу не думать, что мы трое вместе могли бы полностью перевернуть археологию. Мы постараемся свести к минимуму расхождения с реальными материалами, но я хочу, чтобы было ясно, семья здесь была долгое время, заявила девушка-рептилия, откладывая папку обратно на стол. Сейчас это наша лучшая защита, никто на самом деле не знает, что мы такое или откуда. Моя сила полностью согласна, заметила подруга. Думаю, она тоже считает это по-настоящему забавным. Ты ей нравишься. Тейлор одарила блондинку странным взглядом. Честно, я в этом уверена, добавила со слегка смущенным видом Лиза. Ты ей действительно нравишься. Ты прямо как кумир. И Варга, и Эми, если на то пошло, но в ином роде. Не могу понять, то ли ты рехнулась, то ли действительно в чем-то права, заметила, помолчав, Тейлор. Как и я порой, вздохнула Лиза. Все, что я могу сказать, так это то впечатление ошеломления, которое восприняла. Будет интересно посмотреть, какие результаты даст эксперимент на Кевине и Рендалле. Если они начнут сообщать о том же самом, думаю, мы наткнулись на что-то, к чему, возможно, больше ни у кого нет ключей. Я точно никогда раньше не слышала про эту теорию. Как и я, да и в сети никаких совпадений найти не могу. Однако, вероятно, потребуется как минимум несколько дней, прежде чем они что-то заметят. Тогда расскажи, что случилось вчера, предложила Тейлор, подойдя и сев рядом с подругой, медленно крутившейся на кресле. Как так вышло со скрип? Папа пересказал мне то, что ты рассказала ему, но уверена, что это не все. Не то чтобы, но... Лиза на миг задумалась и приступила к подробному пересказу. Тейлор и Варга задавали вопросы. Наконец умница иссякла. Уху, снова откинувшись на кресле, Тейлор осмыслила рассказ подруги. Если на то пошло, я думаю, ты поступила правильно. И Варга тоже. Лучше обратить врага в друга, или хотя бы в нейтрального свидетеля, чем ввязываться в драку, если не обязана. Интересно, что она будет делать, я не уверена. Сила предлагает ряд возможностей, но все зависит от других данных, которых у меня пока нет. Возвращение толкача, самая большая переменная. Он определенно ищет где-то там какое-нибудь преимущество, чтобы потягаться с семьей в первую очередь и с докерами во вторую. Насколько я могу разобраться, он мечется с места на место по всему этому региону страны, выискивая торговцев оружием, технарей оружейников, боссов организованной преступности и все такое, чтобы найти кого-то, кто мог бы ему помочь. Как думаешь, добьется успеха в поисках чего-нибудь, что, как он думает, сможет ранить Кайдзю? Задумалась над вопросом Лиза. Вполне вероятно, эта страна битком набита оружием, и рано или поздно он найдет того, кто что-нибудь ему да продаст. Большинство наиболее, не решаюсь использовать слово солидных для описания дельцов с черного рынка, однако оно более-менее подходит, людей наверняка пожелают остаться в стороне, когда узнают о цели. Сомневаюсь, что кто-либо хочет, чтобы к нему постучалась семья с вопросом, с какого он продал этому долу большую пушку. С другой стороны, вокруг дофига психов, которым пофиг, или достаточно тугоумных. Тейлор со вздохом оперла голову на локоть, а локоть на компьютерный стол. Как я и думала, надо сказать, я очень сильно сомневаюсь, что он действительно может найти что-нибудь, что доставило бы тебе серьезное неудобство. Ты и так-то можешь ядерную бомбу танковать, не говоря уж о Кайдзю. Но сопутствующий урон от попытки ударить по тебе был бы потенциально очень скверным. А вот об этом-то я и беспокоюсь, рассудительно созналась Тейлор. Если бы кто-то пострадал из-за меня, жить с этим я бы не смогла. Особенно если бы это был любой из вас, ребята или папа. Может, мне стоит выделить немного времени, чтобы выследить это мелкое дерьмо и разобраться с ним навсегда, пока все не покатилось к чертям. Не сомневаюсь, что ты могла бы его отследить, но не уверена, что в состоянии хладнокровно убить, в сомнении заметила Лиза. Тейлор очень холодно улыбнулась подруге, обнажив много зубов. Если подумать еще раз, забудь, что я сказала. Тупость ляпнула, заметно побледнела блондинка. Никогда не забывай, Лиза, я демон, очень мирный и выдержанный, но все равно демон. Угрожай моей семье и, в прямом смысле, умрешь. Я предпочитаю не делать необратимых поступков, поговорить почти всегда лучше, но некоторых людей нельзя урезонить. Варга научил меня этому и продемонстрировал примеры, а папа сказал то же самое. Лиза уставилась на Тейлор, та пожала плечами. Поверь, я не желаю никому вредить, из кожи вон лезу, чтобы этого не делать, но если он всерьез пытается меня убить, и риск для других серьезный, нет проблемы в том, чтобы разобраться с ним первой. Я не стала бы этим наслаждаться, но сделала бы, не раздумывая. Девушка коротко сглотнула. «Я верю тебе», — мягко проговорила она. «Порой я склонна забывать, насколько же ты опасна на самом деле. А я никогда», — немного печально отозвалась Тейлор, — «не имею права. Я должна сохранять контроль. А если нет, не хочу видеть, что случится тогда. Ты не утратишь контроль», — Лиза потянулась к подруге и сжала ее руку. «Уверена в этом. Рядом с тобой все время тот, кто поможет, да и остальные из нас тоже. Но я волнуюсь, что если тебе придется с кем-нибудь разобраться навсегда, а я достаточно реалистична, чтобы осознавать, что этого рано или поздно не избежать, это повлияет на тебя сильнее, чем ты думаешь. Убийство не забывается». «Да», — Тейлор уставилась в пол. На несколько секунд ее ум заполонили воспоминания прежних носителей Варги. «Не забывается. Но я не могу позволить этому мешать мне защищать людей, которым это нужно. Если так будет, то будет, и я с этим разберусь. Нам просто надо постараться удостовериться, что, если такое вообще возможно, то этого не случится. Вообще-то в этом отношении у меня парочка идей имеется», — Лиза в последний раз пожала руку девушке и отпустила. «Наметилось тут кое-что. Нужна ими, она ключ к некоторым проектам. Динни еще поручил Марку добыть кое-какие полезные материалы, они должны прибыть сегодня днем. Надо будет их перебрать», — и она разъяснила некоторые из своих задумок, отчего Тейлор счастливо заулыбалась. «Прекрасно, легко и весело. И я знаю, что ими исходило самодовольством из-за идеи, пришедшей ей некоторое время назад. С вами двумя мы должны быть в силах добиться реально клевого результата. С радостью изготовлю все необходимое. Такими темпами следующий нам потребуется строить оружейку». «Папа тоже про это бурчал», — усмехнулась Тейлор. «По ту сторону двора есть неиспользуемый сарай, который можно задействовать. Днем загляну, приведу его в порядок и привлеку ребят сделать проводку». И, взвившись на ноги, достала документацию по системе заграждений, которые отец отдал прошлым вечером, показав их присоединившейся к ней Лизе. «Еще мне надо наготовить целую кучу этих штук, или чего-то подобного». «Ладно», — блондинка с интересом прочла документ, — «выглядит весьма впечатляюще. Разработано, чтобы быстро его устанавливать с помощью пистолетов для крепежа и обеспечивать безопасность территории. Отдельные кусочки складируются друг на друга, так что грузовик с низкой платформой может увести достаточно для примерно четверти мили заграждений. Стыки идут внахлёст, чтобы сломать было непросто. Эта версия рассчитана принять полностью загруженную фуру на 60 милях в час и остановить ее. Моя версия сможет и больше, — полудемон ухмыльнулась подруге. Панели забора из ЭВМ и по-настоящему длинные болты из ЭВМ, плюс немного дробномерной складчатости. Думаю, мы втроем сможем покончить с этим сегодня, хотя может потребоваться помощь от ребят с верфи. Выйдет что-то, от чего у людей голова пойдет кругом, а... — проницательно заметила Лиза. Тейлор только довольно посмотрела. «Давай займемся прототипом, пока ждем появления Эми. Хочу с этим закончить, и тогда смогу опробовать действительно крутую вещь, до которой дошла». «Что за действительно крутая вещь?» «Реально крутая, информативно. Я знаю, в отличие от тебя». «Знаю», — девушки переглянулись и принялись за дело. «Это все панацея», — сообщил доктор, сверившись с планшеткой, когда целительница поднялась с места рядом с больничной койкой. «Все серьезные случаи и большая часть неприятных мелочей. Огромное тебе спасибо». «Нет проблем, доктор», — слабо улыбнулась в ответ Эми, испытывая удовлетворение. «Не хотите, чтобы я еще на кого-нибудь взглянула?» «Не сейчас. Иди, хорошо проведи выходные. Если потребуешься, мы позвоним». «Спасибо, рада была снова вас видеть». «И тебя», — с довольным видом кивнул он. «Немного странно, что тебя тут не видно так часто, но в хорошем смысле. Выглядишь куда счастливее и менее напряженной, рад это видеть». «Я тоже это чувствую», — улыбнулась шире ему Эми. «Сейчас я куда более расслаблена, но всегда рада вам помочь, если потребуется». Доктор положил руку на укрытое костюмом плечо и посмотрел ей в глаза. «Поверь, мы все это знаем, но никто не хочет смотреть, как молодежь вроде тебя загоняет себя в безвременную могилу. Как я уже говорил, всем не поможешь. Ты лично спасла жизни больше, чем большая часть персонала в этой больнице, вместе взятая, так что никогда не поддавайся ощущению, что не вносишь свою лепту. В моем представлении, мы обязаны тебе», — и, уронив руку, сделал легкий жест в сторону двери. «Иди, повеселись и передай мои лучшие пожелания своим чудным чешуйчатым друзьям». «Передам, доктор», — хихикнув, кивнула девушка. «Увидимся в следующий раз. До скорого, панацея», — улыбнулся тот, провожая взглядом молодую брюнетку, а затем вернулся к бумагам. «Ну вот, работает», — удовлетворенно кивнула Тейлор. Лиза Митида, стоявшая рядом, выглядела впечатленной. «И чрезвычайно хорошо. Это хя с измерениями невероятно. Я все разрабатываю для нее новые идеи, но эту проглядела. Включи их в списки». Тейлор прошлась вдоль конструкции ЗВМ, вставшей на всю длину офиса от начала до конца, пристально его изучила и улыбнулась. «Идеально. Стыки едва видно. Теперь все, что нужно, это установить грунтовые анкера 2. И как глубоко думаешь их закапывать?» — поинтересовалась Лиза. «Думаю, футов на 50, если нет других мыслей. Грунт тут довольно плотный, уйдешь на пару футов, и ты в глине, а еще где-то на 10, и скальное основание. Если заикарить эти штуки туда, они никуда не денутся. А что насчет тоннеля под ними?»